Ленин. «Это серьезно?» — спросил он, ощупывая повязку под своей рубашкой. «Да, но ты уже поправляешься». Естин сшил края раны иголкой, и теперь нить вросла в тело. Я побоялась вытаскивать ее оттуда. «Естин здесь?» Изабель отвела взгляд в сторону и покачала головой. «Он был, но однажды не вернулся. Я не знаю, что случилось». Морган прислонился к входу в пещеру и осмотрелся. Он с удивлением заметил, что уже пришла весна. На деревьях были листья. Уже смеркалось. Он повернулся, чтобы взглянуть на Лисвен. Изабель услышала его возглас и увидела, как он всем телом припал к скале, ища поддержки. «Разрушен», — прошептал Морган. Он потряс головой в надежде, что эта слабость сыграла с ним злую шутку. «Да, почти весь. Ты помнишь, что случилось?» «Плохо. Но я думал, что это какой-то страшный сон. Как бы хотелось, чтобы это действительно оказалось сном. А где все?» «Умерли, наверное. Я не знаю. Сегодня я видела диких коз. Осел и собака тоже живы. Я не видела людей с того времени, как войско Родри захватило Лисвен. Там полно мертвых». «Чума?» «Да. Наверное, это же произошло и с Естином. Он ходил во вражеский лагерь и окрестные деревни». «А ты не заболела?» «Нет, слава богу. А сейчас, когда тебе стало лучше, я буду еще больше благодарить его». «Да, я слаб, как котенок, но надеюсь быстро поправиться. Давай взглянем на рану, пока не стемнело». Изабель осторожно сняла повязку, и Морган удивленно ахнул, увидев длинный розовый шрам на боку. «Парень, похоже, спас мне жизнь. Но нитки нужно вытащить. Мы займемся этим завтра, когда будет светло. У нас есть еда?» «Немного. Сегодня я ходила за ней в Лисвен. Все сложено в сумке и в мешках». Морган тоже попытался нести вещи. Вместе они втащили мешки в пещеру. Изабель доставала из мешка каждую вещь так, словно это было истинное сокровище. Морган живо подцепил пальцем кусок вяленого мяса и с наслаждением проглотил его. Изабель сделала то же самое. Подумать только, были времена, когда она отворачивалась от такого мяса, считая его слишком соленым. Затем последовали медовые ягоды, которые они ели по очереди, найденной на кухне ложкой. Морган обрадовался, увидев бурдюк с ликером. Они передавали его друг другу. Изабель этот ликер показался крепче вина и обжег ей горло. Но позже она ощутила приятное тепло в теле. Они лежали рядом на постели из сухого папоротника. Они поцеловались в первый раз после осады крепости. Густая борода Моргана щекотала лицо Изабель. Она снова держала его в своих объятиях. Это был самый прекрасный подарок судьбы. Они прижимались друг к другу с такой силой, словно остались вдвоем в целом мире после кораблекрушения. Собака устроилась рядом с ним.